Дорогие братья и сестры, я прочитаю место перед началом нашим. Это место из Ветхого Завета, пророка Исаия, 38 глава, молитва мужа Божьего Езекии, 17 стиха. «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели и бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподня славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не шедший в могилу уповает на истину твою, живой. Только живой прославит тебя, как я ныне, отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». Вот такая была молитва мужа Божьего Езекии. И действительно, что не мертвые будут славить тебя, а живые, только живые. Кто же это живые? Езекия, он здесь говорит такие слова, что ты избавил душу мою от рва погибели. Как часто мы порой слышим в молитвах наших: «Господи, ты вытащил меня из этого рва погибели, вытащил». Но кем мы тогда были, когда ходили в этом греховном мире? Мы были грешниками. И многие люди об этом сознают и находятся в состоянии покоя. Но, дорогие друзья, посмотрите, какое отношение Бог имеет к людям, грешникам, которые не желают примирения с Богом. Бог пред ними встает как судья. Он будет судить. Не что-то от себя, нет. Поступки людей будут их судить. И тогда человек, непримиренный с Богом, он встретится с судьей. Но а кто же те помилованные? Это те, которые, придя с мира, просили прощения у Господа, покаяние. И тогда судья в этот момент становится отцом. Дорогие братья и сестры, как это прекрасно осознавать, что такая перемена происходит. Бог выступает в роли отца. И вот Езекия, он говорит: «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет». У Бога есть определенное понимание в отношении греха. Он, прощая, не вспоминает. Не вспоминает, дорогие братья и сестры. Как тяжело бывает в человеческой плоти, когда человек прощает, но все же в сердце своем имеет определенное отношение к этому человеку. У Бога прощение не такое. Он прощает и говорит: «И более не вспомяну». В данном контексте здесь мы слышим, что он бросил все грехи мои за хребет свой, то есть за спину. И Бог не будет вспоминать и не будет укорять за те грехи, которые были в прошлом. Это великая милость Его, дорогие братья и сестры. Наши грехи Бог забросил за хребет и более не вспоминет. И вот, дорогие братья и сестры, теперь какое же мы имеем отношение к нашему Богу? Теперь Он для нас является Отцом. Действительно. Теперь у нас другое воспитание. У нас есть Отец, который нас воспитывает по Слову Своему, даровав нам Духа Святого, который открывает нам истины и глубины, открывает нам познание Господа. Для многих людей остается это в притче, а Христос говорит ученикам: «А вам дано знать тайное Царствие Божие». Дано это знать. И мы имеем великое и большое преимущество. Теперь Отец начинает с нами уже беседы, научения, как отцовское. «Беседует со мной Он, как Отец любящий, и наказывает нас, как Отец любящий». Но кто в этом имеет великую заслугу? Мы понимаем, в этой заслуге участвует и Сын Его, который пришел на эту землю, чтобы взять грехи мира и вознести их на крест. И там было наказание всего, всех за грехи. Он вознес их, умер и воскрес для нашего оправдания. И вот в послании Ефесянам есть такое слово, где говорится: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И о Господе нашем говорится, что «И Он в одном теле примирил обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе, примирил земное и небесное посредством жертвы нашего Господа Иисуса Христа». И сегодня, дорогие братья и сестры, мы свободные, свободные в Господе нашем, потому что мы имеем любящего Отца, который наставляет нас и учит нас, чтобы мы достигли вечности. И сегодня мы будем благодарить Его, вспоминая о Его страданиях, прикасаясь к телу Его и крови, говоря, что мы, Господи, есть Твоя часть, мы дети Твои. Дал бы Господь нам иметь это дерзновение, что не забывая, что наши грехи прощены и брошены за хребет, и Господь их более не вспоминет. Аминь. Помолимся.